Али Кушчи привязал к сабле свою рубашку, зажег ее и с таким факелом двинулся вперед. Пройдя шагов 15, по стиснутому с обеих сторон и кривому, словно змеиный след, ходу, он остановился перед каким-то темным провалом. Постояв в нерешительности, Али Кушчи снял с себя кушак, один конец его подал Улугбеку, держась за другой, спустился вниз. Яма оказалась по грудь. Поднырнув в боковой проем, Мавлина попал в новую пещеру, еще большую, чем прежняя. Просторная эта пещера была и выше первой. Стены ее отсвечивали белизной. «Видишь, как фарфор!» — восхищенно прошептал за спиной Мавлины Улугбек. «А там? Смотри!» И Али Кушчи увидел, что из новой пещеры куда-то в еще большую глубину ведет еще одна яма-щель. Где же конец этой цепочки пещер? И есть ли он вообще? Они облазили малую часть, сами не зная, зачем им это нужно. Впоследствии они редко вспоминали загадочное подземелье, прозванное ими Драконовой пещерой. Но стоило Али Кушчи попасть к уста Тимуру, и давнее происшествие встало перед глазами, вспомнилось с удивительной отчетливостью. Конечно, сокровища библиотеки Улугбека можно спрятать и в Самарканде. В конце концов, не для сырых и темных подземелий пишутся книги. Но сейчас... Сейчас будет лучше, если эти великие создания человеческого ума скроются в драконовой пещере, подальше от недобрых глаз. О, Аллах! Сколько таких творений уничтожено людским невежеством! Сколько книгохранилищ было разорено! Сколько прекрасных книг сожжено на площадях Рима и Багдада, Каира и Константинополя! Да минует нас такая судьба! Да пройдут скорее дни испытаний и несчастий, и пусть на престол Мавераннахра вновь воссядет повелитель Устот. Если же нет, если Шахзаде укрепит свою бесчеловечную власть, то скройте здесь книги, лежите в безопасности, как дитя в материнской утробе. Лишь бы он, Али Кушчи, не сбился с пути, лишь бы ничего не помешало ему по дороге. Нет, Али Кушчи достаточно было побывать в каком-нибудь месте один раз, чтобы запомнить и место это, и путь к нему. Вот оно, Джайлау, на котором в ту давнюю осень они разбили шелковые шатры. Джайлау — горное пастбище. Окруженное снежными вершинами, это Джайлау полно сейчас особой, божественно прекрасной тишины. Лишь стрекотание сверчков нарушает ее, да рокот далекого ручья. То самое, Джайляо, то самое. Ну, конечно, ведь на склоне холма среди арчевых зарослей они поставили тогда шатры, а внизу у ручья паслись белые кобылицы, чье молоко шло на кумыс, столь желанной после обильных возлияний. Пронеслись годы. И что исполнилось из того, о чем говорили они с Устодом в ту давнюю охотничью осень? Ничего не поделаешь. Слишком жестокой оказалась жизнь, слишком немилосердным мир. Али Кушчи снова вспомнил Салахиддина-ювелира, и на этот раз, как бывало всегда, когда он вспоминал черную неблагодарность, сердце заныло от горькой обиды. Ну ладно бы, если бы такими неблагодарными оказались только ювелиры и его сын, а то ведь и другие. В тот самый день, когда разгневанный Мавлина вышел из дома хаджи Салахиддина, встретился ему по дороге какой-то нищий в старом лоскутном халате. На узкой улочке им предстояло разойтись. что и хотел сделать Али Кушчи, не обратив внимания на встречного. Но нищий вдруг попятился, сначала замахал руками, что невольно остановило Али Кушчи, а затем почтительно сложил их на груди. Странно дергаясь лицом, нищий заговорил: «Эй, мавлина Али Кушчи! Ассалям алейкум! Хвала вам, хвала!» Али Кушчи не поверил глазам. В рубище нищего, в этой изодранной тюбетейке, предстал перед ним известный в придворных кругах и во всей столице поэт Мирюсуф Хилвати. В последнее время Али Кушчи не видел его. И вот оказывается, что произошло, друг мой? Почему вы в таком наряде? — Осторожность, осторожность, мавлина! — пропел Мирюсуф, озираясь по сторонам. — Береженого бережет Всевышний, а благосклонный, отмеченный судьбой Шахзаде может взять под стражу и посадить под замок ни одного только родителя своего. Лихие времена, мавлина, ой, лихие! Лучше уйти из города, лучше изменить облик. Лучше исчезнуть на время с глаз людских. И с этими словами Мирюсуф свернул в соседний узкий переулок. Родитель под замок, Шахзаде благосклонный. А ведь совсем недавно на весеннем пиршестве у повелителя в Баги Майдан, пиршестве, на которое приглашены были и ученые, и поэты, и музыканты, пиршестве, где рекой лилось вино и стихи, где все наслаждались искусством танцовщиц и ими самими, на том пиршестве Мирюсуф Хилвати с большим чувством прочитал стихотворение, посвященное повелителю Устоду. Али Кушчи до сих пор помнит. «Победоносный дед восславлен целым миром, луч милости его ловил богач и сирый. Шахрух, отец твой, был поистине счастливый. Для скольких душ он стал владыкой и кумиром. Над троном поднялась теперь заря науки. Забыли все про горести и муки. Согласен танец звезд твоих рабынь прекрасных, и музыки его мы сердцем ловим звуки. А теперь этот лизоблюд изо всех сил спасает шкуру. И сколько их, льстецов и лжецов среди придворных! Матушка Тилля-Биби недаром плакала на плече мавлины, умоляя его покинуть город, спрятаться где-нибудь в укромном углу, переждать беду. Но он, Али Кушчи, Шагир Тулукбека, его друг, не станет подобным какому-нибудь Хилвати, не отвернется от Устода в тяжелую годину. Он ведь не трус, он не мавлина Мухиддин. А если вдруг судьба повернется и снова окажется благосклонной к Устоду, что тогда будут делать? Что запоют те, кто ныне изменил Улугбеку? Неужто опять будут низко кланяться, воспевать, восхвалять, презрев укоры совести и делая вид, будто ничего и не было? Чему тут удивляться? Чем возмущаться, Али? Разве неверность не вечное проклятие рода человеческого? Люди подчиняются разуму, так следовало бы считать, разуму и совести, разуму и добру. А на деле, и об этом говорили много раз многие-многие поэты и мудрецы, люди подчиняются лжи и богатству, мечу и трону. А коли так, надо, пожалуй, не очень-то рассчитывать на разум людской, на чувство добра, якобы извечно присущее людям. Не считает он и Устода, даже Устода, полностью безгрешным и всецело добродетельным. Конечно, чаще всего Али Кушчи видел Улугбека в часы мудрого спокойствия, столь приличествующего ученому человеку. Но были минуты, когда повелитель преображался в существо дикое, по-дедовски яростное и несправедливое, минута, непостигаемая разумом, объяснимая разве что и впрямь тимуровской своевольной кровью. В памяти нежданно всплыла давняя сцена. Ее Али Кушчи не мог вспоминать без содрогания и стыда, гнал, бывало, ее от себя, да вот сейчас почему-то дал свободу воображению. Случилось это в тот далекий год, когда обсерваторию только начинали, закладывали фундамент, и они, молодые талибы медресе Улугбека, ходили помогать строителям. Водительствовал ими незабвенный Кази Заде Руми. Однажды подходили они к холму, где возводилась обсерватория, и уже издали слух их поражен был чьими-то отчаянными стенаниями, перебиваемыми яростными криками и руганью. Кого бы? Повелителя, Устода Улугбека. Зрелище, открывшееся взором талибов, когда они со скоростью вихря взбежали наверх, было невыносимо. Распаленный, весь какой-то взлохмаченный Улугбек, стоя на груди сваленных, как попало, кирпичей, избивал тяжелой плетью с металлическим наконечником пожилого строителя-каменщика, согнувшегося, обнаженного до пояса. Руками каменщик пытался хоть как-то прикрыть лицо и голову, но и по бритой его голове, потным, дрожащим плечам и рукам, а уж тем паче по спине, гуляла зловеще свистящая плеть, и темно-красные следы ее на человеческом теле были густы и страшны. Кази Заде Руми поднялся на холм чуть позже талибов, так и остолбеневших при виде этого жестокого избиения. А наставник, в широко раскрытых глазах его обычно скромно опущенных долу, на сей раз гнев, протест, смятение, кинулся вперед и крикнул резко: «Повелитель! Недостойно! Недостойно вас!» Мирза Улугбек на мгновение замер с вознесенной плетью, обвел всех мутным, ничего не видящим взглядом, шагнул навстречу ученому, каким-то изломанным движением сунул ему в руку плетку, неловко повернулся и зашагал прочь. Кази Заде Руми тут же выронил плеть и брезгливо провел по халату кончиками пальцев. Позже Али Кушчи узнал, за что так безжалостно избил старого каменщика Устод. Оказывается, каменщик посмел пожаловаться ему на похлебку из гнилых продуктов. Не под настроение пожаловался, видимо. А разве не знал Али Кушчи о насилии, которое чинилось воинами повелителя, что сгоняли сотни и тысячи дыхкан на городские стройки? Насилие, тем более известному Лукбеку. А тот знал и воспринимал как должное. А разнузданные порою пиршества султана, они ль говорили о благонравии и добросердечии повелителя? Нет, не перед султаном Улугбеком преклонялся Али Кушчи, не перед султаном. Думаете, не мешали Мавлине внимательно следить за дорогой? Вот то место, где надо свернуть налево к горам. Тут они свернули в далекий дождливый день охоты на архаров. Рассвет теперь близок, верхушки гор посветлели, сильнее засверкала, как обычно в предутренние часы, луна, будто ее протерли, начистили песком, а особенно ярка Венера, стоящая над лунным кругом. Все круче и круче становились холмы, все медленнее шли верблюды, все тяжелее звучали сзади их вздохи. Бух, бух, бух, бух. А перед самым подъемом к драконовой пещере они вообще остановятся, и придется перевьючивать сундуки на ослов и раз за разом гонять их вверх по крутизне. Вот здесь они стояли с Устодом, когда хлынул дождь. А вот и арчевые заросли, откуда выскочили тогда архары. Ни в чем не изменилась рощица. зеленая, такая же нарядная, будто прошло не 15 лет, а 15 дней. Вот где бушевал сель, остановив коня эмира Арслана. Ручей изменился. Тогда полноводный, а в селевой дождь сразу превратившийся в глубокую, безумную реку, он теперь почти обмелел. Али Кушчи предположил верно. Перед крутым подъемом верблюды стали бухать уже надрывно. Подниматься не могли. Али Кушчи слез со осла, размял ноги, прошел несколько шагов вперед, огляделся. Кругом тихо и пустынно, нигде ни человека, ни животных. Только из арчевника доносятся птичьи перебранки. Воздух чист, напоен ароматом арчи, барбариса, персидской рябины и еще каких-то горных растений, неизвестных Али Кушчи. Мавлина оглянулся на Мирама. «Слезай и ты, сынок. Приехали к пещере, пусть лягут верблюды». Глаза юноши при слове «пещера» вспыхнули, словно у нищего при слове «золото». Верблюды легли на отдых. Их привязали длинными прочными веревками к деревьям и кустам. Али Кушчи, захватив заранее приготовленные фитили, полез наверх гранитным скалам, пробираясь через заросли кизила и барбариса. Мирам Челаби, все еще беспокойно озираясь вокруг, полез за ним. Вот они, наконец-то, те громадные глыбы, каждая из купол соборной мечети, которые тогда, во время ливня, казалось, чуть что и не зринутся, упадут на вас, раздавят. Короток век человеческий, необозримо длинен век камня. Что этим громадам 15-16 лет? Миг. Ну-ка, обойдем их, как тогда. Осторожнее, не свалиться бы в бездну, подобно горячему арабскому скакуну султана. Несколько шагов вдоль края, теперь карабкаемся вверх. Вон там стоял тогда устот. Знакомый скособоченный валун-гигант. Драконова пещера. И стоило Али Кушчи подойти ко входу из пещеры, как тогда, 15 лет назад, вылетела стая птиц, на этот раз галок. Мирам чуть не покатился назад, к пропасти. Но Али Кушчи ловко и крепко схватил его за руку. Улыбнулся. Громко, намеренно бодро сказал: «Не бойся, сынок, тут нет драконов, хоть пещера и драконова». Зажгли фитили. Али Кушчи первым вошел в пещеру. Та же картина. В углублениях буро-красной стены птичьи гнезда, их стало больше. На полу остатки вывалившихся старых гнезд, перья, скорлупа яиц. И зола от того костра. И даже два знакомых кремневых камешка нашел Али Кушчи. Так, вот поворот налево, темный провал, зев, ведущий в следующую пещеру. Пройдет ли сундук? Слава Аллаху, пройдет, если обрубить несколько песчаниковых выступов по бокам проема. И вторая пещера. Та, чьи стены напоминали китайский белый фарфор, осталась без изменений. Огромный, пол ровный. Вода ниоткуда вроде бы не капает. Да, сундуки надо сложить здесь, а ход закрыть камнем. Али Кушчи вздохнул с облегчением. Будто бездонный овраг перескочил. Вышли из подземелья, осмотрелись. Долина была залита солнцем, не по-осеннему ярким. Багряная листва барбариса полыхала огнем. Темная зелень арчи переливалась, будто умытая. Меж валунов внизу верблюды казались тоже темными камнями. А величественные горы, на которые смотрел, раскрыв глаза от изумления, Мирам. Как прекрасны они в ярко-желтых, красных, багровых пятнах рощ по склонам! Как великолепен, как непередаваемо красив мир! Али Кушчи положил руку на плечо юноши. Мавлина тоже волновался, но по другой причине. «Сын мой, об этой диковинной пещере во всем Мавераннахре знают лишь три человека. Мирза Улугбек, я, из недавнего часа ты. Редчайшие сокровища, собранные со всего света, предводителем ученых-мужей, благословенным Улугбеком, мы скроем в этом подземелье. Если не мы, так другие люди из будущих поколений, счастливее нас, воспользуются этими сокровищами. Ну а до прихода этих лучших времен местонахождение сей пещеры мы обязаны держать в тайне. Пусть не узнают о ней не только друзья твои, но даже отец родной. Поклянись в том, сын мой, и да будет Аллах свидетелем твоей клятвы». Мирам Челаби повернулся на запад, произнес клятву. Потом оба они прочитали молитву. С уста Тимуром Каландар Карнаки познакомился в начале своих дервишских странствий. Каландар к тому времени покинул медресе, но злословие, сплетни и дрязги дервишей были ему еще внове и ранили душу особенно остро. Однажды вечером он не пошел из-за этого в Ханаку, а, выйдя из города, направился к кишлакам, расположенным вдоль течения речки Абир-Ахмат. И на следующий день не повернул обратно, а все шел и шел от одного кишлака к другому. В одном из них он увидел странного человека, сидевшего у пещеры на склоне высокого холма. Борода его пожелтела от кузнечного огня и дыма, в бесчисленных морщинах лба темнели следы сажи. Старик сидел под чинарой за починкой кумганов и медных чайников. Рядом на огне шумел черный кумган. Каландара поразила красота и величавость старика. Понаблюдав за его работой, Каландар отвесил ему почтительный поклон и смиренно, как и подобает дервишу, попросил пиалу воды. Старик пиалу подал, но первой фразой его, когда оглядел он Каландара, была такая: «Смотри-ка, с таким соженным ростом и силищей в дервишах ходит, побирается!» Каландар не ожидал подобного, кое-как выпил горячего чаю, хотел было тронуться в путь. Но старик, не отрывая от него проницательных глаз, спрятанных под мохнатыми бровями, задержал вопросом: «Из каких краев будешь дервиш? На самаркандца-то вроде бы ты не похож». Нехотя сказал Каландар, откуда занесло его в столицу. Неожиданно разгладились морщины старика, лицо стало приветливее. «Из города Еси ты, стало быть, и так вот странствуешь чужаком в наших краях. Видно, не по своей воле, а? Какие же беды и печали пали на твою голову, странник, что ты покинул родной очаг? Расскажешь, может быть?» И Каландар, почему-то тронутый живым участием старика, рассказал свою историю, всю, от начала до конца. Старик слушал, прикрыв глаза и покачивая головой. А когда Каландар умолк, нашел слова утешения для него тем, главным образом, что сам рассказал, как еще в молодости присоединился к каравану, шедшему в Еси, как побывал в этом городе, помолился у гробницы святого Ахмеда Ясави. Каландар умилился, вспомнил и повторил вслух старинное изречение, что украсило надгробье святого Хаджи. И старик тоже умилился и зазвал дервиша к себе в пещеру. В тот день старик так и не отпустил его от себя. С того и пошло. Каландар стал частенько приходить к уста Тимуру Самарканди, и каждый приход к мастеру приносил радость обоим. А когда понадобилось помочь мавлине Али Кушчи, Каландар, не колеблясь, привел его прямо к кузнецу. Правильно сделал, ибо узнал отзывчивое сердце 80-летнего мастера, его склонность делать людям добро. Уста Тимур сразу все понял и сразу же взялся помочь. Не зная усталости, трудились уста Тимур и двое его подмастерьев, два брата, ни на минуту не умолкавшие весельчаки Калканбек и Басканбек. Вечерами и Каландар приходил в пещеру-кузню, играючи орудовал пудовым молотом. Уста Тимур собственноручно изготовлял обручи. Он же, когда сундуки были выкованы, отправился в Кишлаки, что за Зеравшаном, и привел оттуда четырех верблюдов.